Глава 54. Рустам. Впервые за долгое время остаюсь в одиночестве, и мрачные мысли тут же начинают вскрывать черепную коробку. Навряд ли в ближайшее время попустит. Стоит только смириться. Окидываю взглядом стопки бумаг, привезенные секретарем мне на подпись. Последняя неделя была крайне напряженной и полностью посвященной семье. Сначала отца готовили к операции, а после его не стало. Несмотря на проблемы в бизнесе, пришлось сбросить все на своих заместителей. Может, стоит немного отвлечься, сменив вектор своего внимания? Меня хватает минут на 15. Концентрация почти нулевая. Мысли невольно стекают к Ясмине. С трудом перевариваю тот факт, что она обиделась и не хочет со мной разговаривать. Скажи мне кто-нибудь пару месяцев назад, что все может именно так закрутиться, я бы не поверил. Привык контролировать происходящее вокруг. А тут я уже даже не знаю, чего еще можно ждать. Не позвони мама в тот вечер, я бы не то что с дочкой Ясмину не отпустил, вообще бы из дома не выпускал. Ехал тогда домой в надежде побыть с ней наедине, отвлечься от рабочего пиздеца. Как оказалось, то были только цветочки. Вот уж что значит, все познается в сравнении. Подавшись вперед, подтягиваю к себе телефон и, сняв блокировку, пробегаюсь глазами по нашей с ней скромной переписке. Со мной все в порядке. Просто не хочу с тобой разговаривать. Ты сам меня выгнал. Мне нужно подумать. Внутри что-то гложет. Я понимаю, что она девочка юная, и совладать с эмоциями ей трудно бывает. Да и я, будучи в расстроенных чувствах, мог ненароком проявить грубость. Тот вечер вообще плохо помню. Сначала на работе плешь проели, затем дочка со своим разбитым лицом и истерикой. А после этого еще и отец. От мысли о нем болезненно морщусь. Ничего не предвещало беды, и чувствовал он себя в последние месяцы неплохо. Меня все еще сносит к мыслям о том, что сделал я недостаточно. Из коридора где-то поблизости доносятся глухие шаги. Палец замирает в воздухе над кнопкой вызова. Сначала хочу выпроводить незваного гостя, а уж после этого поговорю с Ясей. Не дома проходной двор, если честно. Я к такому не привык, но выставить маму и родственников отца было бы верхом дурного тона. Понимаю, почему она пока не может находиться там, где много лет с отцом прожила. К тому же одиночество ей дается с трудом. Дверь в кабинет приоткрывается, и в образовавшемся проеме появляется дочь. Не знал, что ты приехала. Оставляю телефон на столе, а сам откидываюсь на спинку кресла. Судя по ее несчастному виду, разговор нас ждет долгий и непростой. В последнее время она сама не своя. Постоянно плачет и приезжает то ко мне, то к бабушке. Папа, ты один? Она выглядит потерянной и дерганной. Быстро пробежавшись глазами по помещению, прикрывает за собой дверь. Внимательно смотрю на нее. Лицо бледное. Только глаза от слез воспалены. И лоб никак не заживает. Швы пришлось менять. Рану прочистили и наложили новые. Потому что она продолжала кровить. Пожалуй, лет 10 не видел ее в таком убитом состоянии. Ума не приложу, как она так упасть могла. Поняв, что дед совсем плохо, она перестала мне нервы трепать и выдумывать небылицы. Если ты приехала бабушку навестить, то она в гостевой спальне, на втором этаже. Отзываюсь. Странно, конечно, они же виделись сегодня на похоронах. Нет, пап, я к тебе. Подойдя ближе, Лиля садится на самый край стула. Сложив ладони у себя на коленях, разглядывает свои пальцы. Ты снова ногти грызть начала? Спрашиваю, не сдержав удивления. Или у тебя деньги закончились, и на маникюр не хватает? Сам не понимаю, зачем ее провоцирую. Наверное, до сих пор под впечатлением от концерта, что она устроила. После извинилась и сказала, что даже с Ясминой они все выяснили, но осадок остался. В первую очередь у меня вопросы к самому себе. Почему не заметил, что моя девочка стала превращаться в эгоистичного манипулятора? Можно все спихнуть на бывшую жену, но я все же чувствую за собой ответственность. С раннего детства мне нравилось ее баловать, видеть счастье в глазах. А потом в привычку вошло. Да и чего греха таить, так было проще. «Пап», — шумно выдохнув, Лиля переводит на меня взгляд. Ее глаза полны слез. «Мне нужно тебе признаться кое в чем». Сердце сразу заходится в тяжелых ударах. «Не к добру». «Я тебя слушаю. День сегодня для откровений не лучший. Несмотря на возраст и имеющийся опыт, прощание с отцом больно по мне ударило. Все последние недели мы верили в то, что он сможет справиться. Лучшая клиника, лучшие врачи. Но наши надежды, увы, не оправдались. Глядя на то, как трусится нижняя губа дочери, Понимаю, что сказать она мне действительно что-то важное хочет. Ты как себя чувствуешь? Нормально, пап. Просто не знаю, как тебе рассказать. Ты беременна? Озвучиваю то, что первое в голову приходит. Рано ей, но в целом не худший исход. Есть шанс, что возьмется за ум. Она мотает головой из стороны в сторону. Облегчения от этого, в общем-то, не испытываю. В тот вечер... Заламывает свои тонкие пальцы и неожиданно начинает горько реветь. «Мы с Ясминой не помирились. Я тебя обманула». Лиля трясется вся, а я вспоминаю вечер, о котором она говорит. В другой ситуации запретил бы Ясмине ехать вместе с дочкой. Но тогда столько всего навалилось, что я не стал спорить и ее отговаривать. Сплоховал. Не знаю, о чем уж они договорились и на каких условиях помирились. Но сначала Ясмина осталась у Лили с ночевкой. А после у нее начались обидки. Закончилось все тем, что она к матери улетела. Написала, что ей нужно подумать. Приложила ли Лиля к этому руку? Безусловно. Но Яся девочка смышленая. И я точно уверен, что выбор правильный сделает. Если нет, то сам ее подтолкну. Как раз сегодня начать собираюсь. С тоской смотрю в сторону телефона. Продолжай. Подгоняю ее. Мы ехали в больницу, все было нормально. А потом я не знаю, что на меня нашло. Папуль, я правда не хотела. Честное слово, я не хотела ее обижать. Что ты сделала? Чувствую, как мое тело начинает деревенеть. Неужели додумалась запугать свою подругу? И Ясмина промолчала? Не хочу верить в то, что дочь превратилась в монстра. К такому ни один родитель не может быть готов. Поторапливайся с ответом. Мой голос звучит резко. Слышу его будто со стороны. Ясмина из-за тебя к матери уехала? Она не уезжала. Я вообще не знаю, где она. Мы ее в тот вечер на трассе высадили. Не доезжай до города. Закрыв лицо руками, Лиля начинает рыдать. Впервые мне ее не жаль. Если эта шутка такая тупая, то зря. Ты неподходящий момент выбрала. Она ничего не отвечает, только трусится и рыдает. Громко навзрыд. Лилия! Ударяю ладонью по столешнице. Рассказывай. Охренеть. Мне даже думать не хочется о том, что могло бы с Ясминой случиться? «Пап, найди ее, пожалуйста!» Встрепенувшись, Лиля лезет в свою сумочку и достает из нее личные вещи Ясмины. К собственному ужасу. Телефон и кошелек узнаю безошибочно. «Я не знаю, как так вышло. Я была очень зла на нее за то, что она тебя у меня отбирала». «Что ты несешь?» Меня накрывает невероятной яростью. «Черт! Едва ли не впервые в жизни не знаю, что делать. Будь на месте дочери кто-то другой, придушил бы, не задумываясь». Правильно поняв мое состояние, Лиля вжимает голову в плечи. Все это время врала мне? Оскар. Он сам отчитывался мне о том, как отвез Ясмину на вокзал. Ему заплатила. Хватаю со стола бутылку воды и, не выдержав, всаживаю ее в стену. Легче не становится. Это не просто пробитое дно. Это прямой портал в чистилище. Ты что за монстр такой? Тяжело и безнадежно выдыхаю. Как можно было додуматься до такого? А водитель твой? На этого ублюдка у меня однозначно терпения не хватит. Ты ведь ее найдешь, пап? Лиля продолжает лить слезы. Но они меня больше не трогают. Додумалась же мелкая дрень. Не просто подругу свою смертельно подставила. Еще и следы упорно замести пыталась. В голове не укладывается. Молись, чтобы с Ясминой все было в порядке. Говорю ей перед тем, как спуститься к охране.